А где, скажите на милость, пернатые братья? Всякие там утренние песни жаворонков? При этом округа, если не обращать внимания на вкрапления в пейзаж обломков парящего рихара, выглядела очень даже симпатично. Живописно нависают горы, набухла янтарем роса на стеблях и листьях, видимость в идеально прозрачном воздухе на много кабелотов вдаль. Где же ты, зверье мое? Сварог включил третий глаз. Опа! А это что за шуточки? Над одним из валунов, приподнимающих серую спину между ними и лесом внизу, колыхалась сиреневая марева, по которому пробегали узкие зеленые волны. Сие есть свидетельство активности магической. Ура! Давно не встречались, а вот что у нее за источник. Сварог поставил чашку с кофе на траву, поднялся, доставая шаур. Следовало взглянуть на соседа, во избежание, так сказать. Сварог шагнул, будто уловив, а почему будто именно что уловив, нечто сорвалось с места и припустило наутек довольно быстро, причем прячась за камнями, прижимаясь к земле. Сварог следил за таинственным соседом по перемещению сиреневого марева в зеленых волнах сияния. Но ни в магическом, ни в ином зрении нечто так себя и не открыло. Однако некоторые выводы образовались. Поблизости крутится существо магической природы, не выше трех каймов и довольно шустрое. А что чувство опасности молчало, как проклятое? «Что там такое?» — обеспокоился Рошаль. Почудилось. Обронил сварог и убрал шаур. Он решил пока не обсуждать неопределенную опасность. Или почему сразу опасность? Может, просто странность? А от костра к ним направлялась Клади с хмурым утренним лицом. Баронетте, разумеется, не могло понравиться, что она предстает перед мужчинами, растрепанной, неухоженной и неумытой. Ваши крики я еще как-то терпела, но запах кофе я пережить не в силах. Граф, не соблаговолите ли вы угостить даму чашечкой крепкого кофе? Теперь, за исключением Олиса, дрыхнувшего молодецким сном, весь экипаж был на ногах. Впору держать военный совет. Было о чем посоветоваться. Клади вручили кофе и познакомили с проблемой Фернианской гряды. Ничего удивительного, что и она ничем не могла помочь в установлении истины. Это может быть Гаркатский хребет. До него нас могло добросить, — подыскивал объяснение Рошаль. А вереск, а перевал ящера. Притом Гаркатский хребет гораздо дальше, к Уздеру. Примечание? Демерийская роза ветров. Нет, уважаемый, мы где-то в Тауранте, недалеко от запретных земель. Сварог вспомнил область на карте в замке барона Таго, закрашенную в серый цвет, рядом с коей они и упали. «А что такое запретные земли?» — спросил он. «Людьми незаселенные», — мрачно ответил Певер. «А заселенные всякой нечистью. С Громотара-то люди приплыли на противоположный берег и постепенно уходили вглубь континента, заселяя его. А вот до запретных земель дойти не успели. Таурант, приграничье. Эх, еще бы сотку-другую лет, Мы бы там повывели всех и вся. Певер и Рошаль снова заспорили. Клавдия прислушивалась к их перепалке, попивая кофе. Сварог же магическое зрение не выключал, сканировал им прилегающую местность. Опа! Снова непонятный сосед подбирается ближе. Подобрался и залег за тем же камнем, что и раньше. И снова молчит чувство опасности. Вот неожиданность. На сей раз Сварог не вытаскивал Шаур, не вставал и никуда не шел. Он лишь пристально взглянул магическим глазом, вложив в импульс угрозу. Все повторилось. Неведомое существо покинуло укрытие и прежним путем отбежало на расстояние, которое считало для себя безопасным. Чуткий нюх у соседа, следует признать. А оставленные на несколько секунд без присмотра Рошаль и Певер уже опять вернулись к вопросу о выборе оружия. Сварогу пришлось срочно вклиниваться в их диалог. «А позвольте и необразованному графу поучаствовать. Конечно, я не претендую на знания местной географии, но, знаете... А я верю, что нас могло занести в эти ваши длинные горы на букву «Ф», несмотря на все 800 кабелотов. Гроза бушевала уж больно непростая. И ведь неизвестно, попали мы в нее или провалились. — А какая разница? — буркнул Рошаль. — Ну, мастер-охранитель... Как иногда монетка проваливается в дырку в кармане, раз, и она уже за подкладкой или вовсе в дорожной пыли, безвозвратная для владельца. Так и мы могли провалиться в дыру неизвестного происхождения и природы. Угодили в нее возле Пангерта, а выкинуло нас в грозовой шквал недалеко от этой вашей гряды. И, подозреваю, без участия одного моего знакомого тут не обошлось. Чем бы там ни клялся ночной посланник, — добавил он мысленно. Таинственный и упрямый сосед возвращался в свое укрытие. Если он понимает, что его присутствие раскрыто, что незамеченным не подберется, то спрашивается, какого лешего ему нужно. —